нерешительно спросил тезка и, повторяя недавние слова священника, добавил. «Случилось чего?» «Нет, но случится. Я в этом уверен полностью. Все наши надежды на выживание в этих землях были основаны только на одном – полной скрытности. Никто не должен был знать, где находится поселение, и до последнего времени нам удавалось сохранить его в тайне. Но теперь к нам зачастили неожиданные гости». Сначала заявился отряд нергалов под командованием ментального мага, некого Ситоса Ван Мерти. Следом за ним пришли и шурды. Причем я подозреваю, что без участия Ситоса здесь не обошлось. Уж больно легко шурды нас обнаружили. Да и по словам разведчиков, гоблины прошли через равнину так ровно, словно к нашему поселению ведет торговый тракт с дорожными указателями. «Ушел Ситос от нас», — сокрушенно вздохнул Литос, избегая смотреть мне в глаза. «Простите, господин, моя ошибка. Надо было сразу к выходу из ущелья идти и перекрывать его. Тогда эта тварь от нас бы не ушла так быстро. Не повезло». «Ты гордыню-то поумерь, сын мой! Негоже!» Неожиданно вспылил священник. Увидев недоуменно вытращенные глаза Литоса, пояснил. «Ситос не просто вороватый бродяга или лихой разбойник с дороги, которых можно загнать в ловушку. Это ментальный маг, и судя по тому, что он смог уйти от погони, обучали его хорошо. Еще добавь сюда приобретенный с возрастом опыт, вот теперь и задумайся, кому именно тогда повезло. Хорошо, что живыми вернулись». Спохватившись, отец Владис повернулся ко мне и милостиво разрешил. «Да ты продолжай, сын мой, продолжай!» «Так, хватит перепираться и сбивать меня с мысли!» Раздраженно буркнул я. «Повезло, не повезло. Этот Ситос тоже не великий военный стратег. Бездарно угробил десяток нергалов, послав их в лобовую атаку. И вообще, это дело прошлое. Сейчас меня интересует только одно. Что случится, когда к нашему поселению подойдут силы шурдов? Боевого опыта у вас гораздо больше, чем у меня. Вот и рассказывайте. Как хорошо организованы шурды? Каким оружием владеют и смогут ли преодолеть нашу единственную защиту – крепостную стену? Есть ли у них стихийные маги, способные обрушить на наши головы потоки огня или вызвать землетрясение, чтобы обрушить стену?» «Никто не знает, господин!» – за всех ответил Рикар. «Шурды никогда не воевали по-настоящему. Их вылазки к пограничной стене не в счет. Да и там нечисть в бой идет, а поводыри издали командуют». «Что, шурды ни разу не нападали на защищенный город?» – не поверил я. «На крепость, на пограничный форпост, в конце концов!» «Никогда, господин!» — твердо ответил Древин, переглянувшись с братом. «Поселение разоряют, чистокол для них не помеха. А чтобы крепость осадить, такого не упомню». «Даже менстрели такого не расскажут, господин!» — поддержал брата Дровин. «Да и нет в диких землях городов, а шурды за стену не выходят никогда. Хотя, если форпост...» «Что форпост?» — подбодрил я мастера. «Было такое?» «Было, господин, но давненько, лет полтораста назад. Тогда стену, можно сказать, только построили. Толком никто ничего не знал. А о шурдах только краем уха слышали. Есть, мол, такие твари в диких землях». «И что?» «Вот тогда шурды 3 пограничных форпоста захватили. В один день управились гоблины проклятые. Слава Создателю, войска неподалеку расквартированы были. Успели шурдов обратно в дикие земли выбить, пока они дел не натворили. С тех пор количество воинов вдвое увеличили и священников туда послали. Этих. Воротный орден». «Орден превратников, сын мой», — буркнул священник, сердито сверкнув синими льдинками глаз. «Достопочтимый орден превратников». «Вот», — обрадованно кивнул я, не обратив внимания на слова отца Флатиса. «Пограничные поселения аккурат за стеной расположены. Значит, чтобы добраться до людей, шурды должны были забраться на стену, прорвать оборону и открыть ворота. И все это под градом арбалетных болтов и стрел. Это не так просто для специально обученных войск. А пещерным гоблинам это удалось сразу с 3 форпостами, и всего за один день. Отсюда вопрос, как именно они это сделали? Магия, подкоп – это один лишь Создатель ведает, господин», – развел руками Древин. «Из защитников никто не уцелел. Стало быть, рассказывать некому было. Вырезали всех подчистую. Ясно», — мрачно подытожил я. «Похоже, шурды — это одна большая тайна под 7 печатями. Мы не знаем о них ничего. и никто не знает». «Знают, сын мой», — медленно произнес отец Флатис. «Но нам до них не добраться». «Кто знает, святой отец?» — уцепился я за слова священника. «Священники из ордена привратников», — ответил святой отец. «Они знают многое. Вот уже 1500 лет они внимательно изучают всю нечисть, что стекается к пограничной стене из диких земель. Изучают и скрупулезно записывают в толстые фолианты. Все записи хранятся в церковной библиотеке, что расположено в пограничном поселении Стальной Кулак, и значит, они недосягаемы для нас». «Да», — промычал я, сокрушившись словно от зубной боли. «Идти через дикие земли лишь для того, чтобы почитать книгу — безумная затея. А почему именно Орден Привратников, святой отец? Вот почему ваш орден ничего не знает? Насколько я знаю, вы имеете дело с нежитью и прочими тварями не меньше, чем священник из Ордена Привратников, а то и больше». «Все просто, сын мой», — тонко усмехнулся священник. «Нам это не дано знать. Не зря символом Ордена Искореняющих Ересь является Красный Молот. Мы сокрушаем нечисть в любом ее проявлении, но не изучаем ее и не ведем с Бога противными тварями задушевных бесед». «Понятно», — кивнул я. «А Орден Привратников, значит, не гнушается задушевно побеседовать с шурдами за кубком вина у горящего камина?» «Допросить, а не побеседовать. Святые отцы из Привратников умеют убедить открыть душу в очистительной исповеди. Поэтому их орденским символом является длинный меч. Они могут подобрать ключ к любой душе. Каждый из принадлежащих ордену священников носит стальной ключ на поясе, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к привратникам». «А я всегда думал, что ключ на поясах символизирует надежно закрытые ворота в пограничной стене», — пораженно выдохнул Литос. «Ну, мол, ворота заперты на ключ». «И это тоже, сын мой. У ключа несколько назначений, но все это не важно. Пограничная стена за много лиг отсюда». «Да, святой отец прав», — подтверждающе кивнул я. «Для нас это бесполезное занятие. Прямо говоря, про шурдов мы не знаем толком ничего. Самое плохое — нам неведома численность шурдов и их военная мощь. Несколько раз мы сталкивались с шурдами в бою, и, несмотря на свою неискушенность в военном деле, я не считаю гоблинов серьезными воинами. Я прав?» «Да, господин», — произнес здоровяк. «В ближнем бою они не сильны, но вот костяные пауки из Гархи — это твари посерьезней. Я как вспомню, когда на берегу реки взбесившаяся зверюга выкосила половину шурдского отряда, так оторопь берет». «Рикард дело говорит», — поддакнул Литос. «Если пара с Гархов окажется в поселении, нам конец, если только в пещере укроемся». «Не окажется», — отрубил Древин. «Про нашу стену позабыл?» «Да. Сгархи летать не умеют», — хмыкнул я. «По сути, это обычные твари, свирепые и могучие, но все-таки неразумные животные. А про пещеру Литос лучше и не вспоминать. Я не собираюсь пускать ни одну тварь внутрь поселения. Нет уж, я готов к продолжительной осаде, но не к боям внутри поселения. Нас слишком мало». «Господин дело говорит», — поддержал меня здоровяк. «На осаду припасов не хватит, господин Корис», — озабоченно сказал тезка. «Не хватит. Запасы и раньше не слишком большими были, а теперь и вовсе на глазах тают. Нас же теперь, почитай, вдвое больше стало». «Знаю», — вздохнул я. «Но делать нечего. После случившегося с рыжим Лени я за стену охотников не выпущу. И не уговаривайте». «Уже сегодня мы поднимем наверх первый десяток корзин со свежей речной рыбой», — прогудел молчавший до этого Куин. «А через недельку и первый урожай грибов появится. Все лучше, чем ничего». «А вот это поистине радостная весть, друг Коин», — обрадовался я. «Наладили отлов рыбы?» «Мы без дела не сидим», — степенно ответил гном, поглаживая бороду. «Ровно как и сидеть на чужой шее. И рыбу уже ловим, и грибницы давно посажены и потихоньку растут. За прошедшие дни мы многое успели сделать». «Хм, хотелось бы это видеть», — заинтересованно сказал я. «Посмотреть, как изменилась пещера с подземным озером». «Так зачем дело стало?» — удивился гном. «Всего-то спуститься вниз, пройти по широкому коридору, и вот ты уже там. Ты всегда желанный гость в нашей замечательной пещере». «Ха!» — рассмеялся я. «Этот путь прост только для подгорного народа, друг Коин. Но я принимаю твое предложение. Как только закончим разговор, сразу отправимся в путь». Услышав мои слова, Рикар охнул и вклинился в разговор. «Да чего там смотреть-то, господин? Пещера как пещера, сырость, грязь и темнота. Они частоты рекой по разлому текут». «Что?» — не на шутку возмутился Коин, привставая с бревна. «У нас грязь? Это здесь холод и мерзкий снег, а не частоты мы давно уже в сторону отвели». «Хватит! Честное слово, как малые дети. Я сказал, сегодня я спускаюсь в пещеры к нашим братьям-гномам. А ты, Рикар, можешь остаться здесь. Дело я тебе найду». «Нет уж, господин», — не согласился здоровяк. «Я с вами. Только сапоги поплоше надену, да штаны и сменю». «Дело твое», — кивнул я, чтобы прекратить споры. «Что ты сказал про нечистоты, Коин? Вы отвели их в сторону? Как?» «Поговорили с камнем, друг Корис», — с достоинством ответил гном. «Попросили указать, есть ли рядом с отвесным колодцем другие разломы или пещеры. Оказалось, подкова изрыта проходами почище, чем муравейник. Дальше просто. Хватило усилий двух гномов-каменотесов, чтобы прорубить в стенке двухшаговый проход до соседнего разлома. Туда мы и пустили воду из ручья. Так-то вот, у нас тут в пещере никаких нечистот». «Понятно», — несколько удивленно сказал я. «Вот уже второй раз Коин говорит, что они поговорили с камнем. Если я сначала пропустил это мимо ушей, у людей-крестьян тоже зачастую разговаривают со своим плугом, прося его не ломаться. Но теперь невольно задумался, как можно разговаривать с изначально мертвым гранитом? Я представить себе не мог. Ровно как и то, что камень еще и отвечает. Но лидер гномов, несомненно, был в здравом уме. А значит, что-то в этом есть». «Поговорили с камнем?» — скривился Рикар. «И что вам рассказал булыжник? Что с камнями разговаривают только полоумные? Брат Коин, да ты никак после вчерашней настойки еще не оправился!» «Рикар, помолчи!» — не выдержал я. «Думаю, Коин знает, что говорит. Коин, ты сказал, что подкова вся изрыта подземными разломами. Их настолько много?» «О, да, друг Корис, очень много. Некоторые из них совсем узкие, в других можно пройти в полный рост, еще место останется. Часто подземные коридоры пересекаются, затем вновь разбегаются в стороны». «И где заканчиваются эти проходы?» «Вот этого я не знаю, Корис», — развел руками гном. «Не было времени все тщательно изучить. Сейчас есть дела гораздо важнее. Могу сказать только одно. Разломы уходят глубоко вниз, под основание скалы». «Интересно», — качнул я головой. «Если узнаете что-либо новое об этих коридорах под нашим домом, дайте мне знать». «Конечно, Корис». «Вот и хорошо», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Думаю, на этом наш разговор можно заканчивать. О шурдах вы знаете ровно столько же, сколько и я. Все остальное останется по-прежнему. Братья-мастера заканчивают работу над церковью и думают над тем, как в самые короткие сроки усилить нашу обороноспособность. Литос, чтобы не сидеть без дела, возьми своих охотников и поднимитесь на вершину скалы. Нам нужен хоть какой-то корм для лошадей. Трава, ветви кустарника, мох. Тащите все, что есть. Только смотрите, не свалитесь оттуда». «Не свалимся, господин», — заверил меня Литос и, развернувшись, пошагал собирать людей. «Луки с собой возьмите», — крикнул ему вдогонку тезка. «Может, подстрелить чего-нибудь на ужин?» Литос, не сбавляя шага, покачал головой и покрутил пальцем у виска. «Тезка!» — укоризненно сказал я, силясь не рассмеяться. «Ну зачем луки на вершине скалы? Откуда там дичь? Голый камень кругом». «Не знаю», — не сдавался мой хозяйственник. «Может, куропатка какая бешеная залетела? Да нам и ворона сгодится для навара в бульоне». «Что, все настолько плохо?» «Да, господин», — вздохнул тезка. «Очень плохо. Не хватит нам провизии до весны. Никак не хватит. И раньше в обрез было, А как гномы появились, так и вовсе дело плохо стало». Кивнув настоящего рядом гнома, я напомнил. «Коин говорит, что уже сегодня мы поужинаем наваристой ухой, а потом и грибы появятся». «Господин, я знаю, что говорю», — помрачнел тезка. «Одними грибами сыт не будешь. Опасно, аль нет, а на охоту идти надо, иначе с голоду помрем». «Нет, и речи быть не может». «Господин, вы туда вон взгляните». Не отставал хозяйственник, тыкая рукой в угол двора, что примыкал к тыльной скале подковы. «Вы взгляните». «И что там?» «То-то и оно, что ничего там почти нету. Еще пару недель назад под снегом, почитай, 2 десятка жирных туш хранилось. То, что Литос с охотниками притащили. А сейчас, дай создатель, если спиток туш осталось. И при этом то, что кухарки в похлебку мясо уже только для запаху добавляют. Скоро и добавлять будет нечего». «Да знаю я», — зло буркнул я и покрепче сжал зубы, чтобы не выругаться от безысходности. «Знаю. И что теперь прикажешь? Наверное, смерть охотников отправлять или как?» «Решать вам, господин», — ответил тезка и отвел взгляд в сторону. «Вот тут ты прав. Решать мне. Ровно как и вина целиком моя будет, когда они не вернутся. Терять людей ради призрачной добычи — это как-то не по мне». «Истинно так, друг Корис», — поддержал меня Куин. «Ежели шурды проклятые вокруг скалы нашей бродят, так как пить дать, заметят охотников. Да еще и твари эти зубастые, что шурдам вместо лошадей. Им человека пополам перекусить труда не составит». Вздохнув, я поднял лицо вверх и с минуту, не отрываясь, смотрел на мрачное серое небо. Гном с тезкой терпеливо ожидали, пока я приду в себя. «Сделаем так», — сказал я, по-прежнему смотря вверх. «Тезка, ты собирайся. Давай с нами под скалу полезешь. На озеро глянем, что там за рыба такая. Да и про грибы, что Коин нам расхваливал, не забудем. А там, глядишь, и я соображу, как нам дальше жить». «Слушаюсь, господин», — повеселевшим голосом ответил тезка и заторопился к пещере. «Тоже, видать, решил переодеться». Вот уже второй раз за день я умиротворенно покачивался в воздухе в толстой веревочной петле и неспешно спускался на дно пещеры. И надо заметить, что этот способ попадания в пещеру с каменными сосульками мне нравился гораздо больше, чем тот, когда приходится с риском для жизни спускаться по отвесной скале, цепляясь за малейшие выступы и трещины. Более того, о царившей здесь долгие века темноте можно было смело забыть, причем навсегда. Теперь-то я понял, что имели в виду гномы, когда утверждали, что пещера с гиристами просто великолепна и очень красива. Тогда я лишь посмеялся про себя и подивился, что коротышки могут считать мрачную и сырую пещеру красивой. Оказалось, что я очень сильно ошибался. Сюрпризы начались с того момента, как мы начали наш спуск в недра подковы. Признаки изменения в окружающей обстановке я начал замечать еще тогда, когда мы только спустились на дно каменного колодца. Падающая вниз вода больше не растекалась по разлому. В одной из стен колодца было пробито правильной формой отверстие, и клокочущий ручей устремился туда. Поперек начинающегося отсюда коридора появилась аккуратная каменная перегородка, высотой, доходящая мне до пояса. Вода бессильно ударялась об нее и покорно поворачивала в новое русло. Бедный ручей. За последний год его русло меняют уже второй раз. Таким образом, мы опустились на дно водоема и, пройдя всего несколько шагов в холодной воде, поднялись по специально выложенным ступенькам. За перегородкой было уже абсолютно сухо, и пройти по длинному коридору не составляло ни малейшего труда. Нет, здесь все еще были трудные места. Иногда каменный свод опускался слишком низко, и приходилось нагибаться в три погибели, чтобы преодолеть этот участок. В полу еще зияли трещины и ямы, из стен торчали выпирающие камни, о которые невнимательный человек мог с легкостью рассадить лоб. Но все же изменения появились и здесь. Самые большие ямы были заботливо засыпаны мелким щебнем. На стенах виднелись свежие отметины срубленных под корень выступов. И самое главное, коридор превратился в весьма оживленное место. Пока мы шли к новому дому рода Чернобородых, по пути то и дело появлялись деловитые гномы, снующие в разные стороны. Причем, даже здесь, они по дороге умудрялись сделать что-либо полезное для благоустройства разлома. Один гном на ходу выверенным ударом молотка сносил со стены длинный каменный шип и, не останавливаясь, бежал дальше. Другой не ленился нагнуться и, подобрав каменные обломки с пола, тут же бросал их в одну

что намело у корней одиноко стоящего дерева. Нергалов он оставил чуть поодаль, в небольшой еловой роще, в 100 шагах позади себя, не забыв при этом учесть направление ветра, чтобы запах не выдал их присутствие. Впервые за все время службы повелителю Квинтес предпринял столь серьезные меры предосторожности. Обычно этого не требовалось. Нергалы с легкостью уничтожали любого противника, а обычные животные и сами уходили с их пути, инстинктом чувствуя исходящую опасность от закутанных в черные плащи воинов. Но сейчас он решил не рисковать понапрасну. Уж очень большое уважение вызвали у него увиденные вчера звери – пепельно-серые громадины с чудовищными клыками. Квинтес пролежал в сугробе целую ночь, сохраняя неподвижность и наблюдая, как шурды втягиваются в ущелье и исчезают в недрах скалы. Последний гоблин зашел в ущелье прошлым вечером, но Квинтес не торопился. Все происходящее было ему на руку. Если его не подводит чутье, то шурды собираются штурмовать поселение Ильсертариота. И в самом скором времени, а это значит, гоблины сделают за него всю работу, о такой удаче он не мог и мечтать. Прошлым вечером они едва не столкнулись с целым войском гоблинов, или шурдов, как их называют в пограничных поселениях. Самое малое — 2 сотни этих отвратительных уродов в сопровождении еще более мерзкой нечисти, что-то вроде огромных пауков, слепленных из человеческих костей. И те самые зверюги похожи на оживший кошмар, не меньше 10 этих тварей. От прямого столкновения их спасло только то, что незадолго до встречи он остановился на привал, укрывшись от ветра за широким холмом. Лошади хрустели насыпанным в торбы овсом. Спешившиеся нергалы с хлюпающим звуком сосали свое отвратное месиво, и тут на горизонте появились первые шурды, целеустремленно двигаясь вперед. И самое удивительное было в том, что шурды направились не куда-либо, а точно к вздымающейся посреди холмистой равнины скале, что обозначено на картах столь смешным названием – Подкова. Именно туда, куда Квинтес вел 40 нергалов, чтобы раз и навсегда решить возникшую проблему с Ильсертариотом. Когда до ушей Квинтеса донесся натужный скрип и громыхание, он оторвался от воспоминаний о вчерашних событиях и прислушался. Судя по звукам, приближалось что-то тяжелое и громоздкое. Ему не пришлось строить догадки. Звук быстро приближался, и, наконец, он увидел источник шума. Мгновение Квинтес недоумевающе вглядывался, не веря своим глазам. Мимо его убежища, медленно ступая босыми ногами по покрытой снегом земле, шли люди, грязные, одетые в рваные лохмотья, но все же люди. И не просто шли. Вцепившись в дрожащие от напряжения канаты и ржавые цепи, они тащили за собой установленную на колеса конструкцию из почерневшей от старости гнили древесины, покрытую грязными шкурами. «Люди здесь?» — пораженно прошептал Квинтес, не боясь быть услышанным. За скрипом рассохшихся колес и дребезжанием цепей это было попросту невозможно. Один из впереди шагающих мужчин рывком повернул голову в сторону и уставился, казалось, прямо в глаза Квинтесу. Затаив дыхание, Квинтес жадно заглянул ему в лицо и пораженно застыл. Это был самый настоящий зомби. Застывшие бельма глаз, со щек светают лоскуты гнилой кожи, восставшая нежить. Скользнув взглядом по лицам, Квинтес понял, что живых здесь нет, а затем ему в ноздри шибанул запах гниющей мертвечины. «Все верно». Здесь только зомби, запряженные в цепи, подобно тягловому скоту. И среди них были не только мужчины. Женщины, дети, старики. Все без исключения шагали вперед и шаг за шагом влекли за собой тяжелый груз. Многие мертвяки были в плачевном состоянии. У кого-то отсутствовала часть конечностей. У пары зомби головы бессильно свисали на бок, не иначе сломаны шеи. У некоторых сквозь дыры в лохмотьях виднелись торчащие сквозь кожу сломанные ребра, зияющие раны, с вывернутым наружу позеленевшим мясом, мерзко чавкающие при каждом шаге. На глаза Квинтесу попался мужчина с распоротым животом. Оттуда вывалились все его внутренности и свисали до самой земли. Зомби то и дело наступал на них, оскальзывался и лишь чудом удерживался от падения. На пути громыхающей конструкции лежал упавший древесный ствол, но мертвяки слепо шли вперед. не делая попытки свернуть в сторону или убрать помеху. Вот один из зомби запнулся о бревно и рухнул на землю. Он еще скреб по снегу разъезжающимися ногами, когда на него наехало переднее колесо и с хрустом перекатилось по плечам и голове, раздавливая их всмятку. Мертвяк еще вяло шевелился и дергал ногами, когда по нему прошло заднее колесо и прокатилось дальше, пятная снег бурыми пятнами. Зомби последний раз взбрыкнул ногами и затих. Но Квинтес уже смотрел на нечто более интересное, чем раздавленный мертвяк. Колесная платформа налетела на бревно и опасно накренилась, натужно заскрипев всеми своими сочленениями. Мертвяки налегли на цепи и высокие колеса и все же преодолели препятствия, раздробив гнилой ствол в щепу. Укрывающие платформы шкуры всего на мгновение взметнулись в воздух, но Квинтесу хватило и этой доли секунды, чтобы увидеть самое главное — понять, что именно тащат зомби к подкове. Имперский метатель. Неимоверно древний, скрепленный ржавыми цепями, украшенный человеческими черепами и костями, но все же настоящий метатель. Мертвяки тащили к поселению осадный метатель. Едва сдерживая нетерпение, Квинтес дождался, пока вереница зомби скроется в ущелье, и, взметнув снег, поднялся из сугроба. Он увидел достаточно. Теперь надо лишь дождаться момента, когда шурды вырежут поселение и уберутся прочь. На их долю останется лишь убедиться в смерти Ильсартариота, и можно возвращаться домой. Взметнув полы черного плаща, Квинтес развернулся и, разминая затекшие мышцы, поспешил к еловой роще, где дожидались своего часа нергалы. На ходу он сорвал с пояса кожаный кошель, внутри которого с глухим стуком перекатывались разноцветные вестники. Повелитель должен незамедлительно узнать, что шурды собираются сделать за него всю грязную работу. Его порадует это известие? Несомненно, порадует.